ждал меня, словно тень. Ведь хожу тут по пятам, с вами я рядом как душно. Потею от лестных фраз. Это просто запахло тухлым, изнутри гниет душа. Не вырос на всем готовом, не лезь ты в мое болото. Один говорю с блокнотом, а вам бы дожить до субботы. Память — это враг, не сотрешь никак терабайт людей. Кто дал понять в лицо, сказав: ты слабак, не верь. Те двое действительно верят, этот свет в глуши, спасательный круг, остальные в спину плюют. При первом коллапсе руки не подадут, не затянутый строк. Но поезд токсин нажимает, ваш ум уже не до смеха. Давно не начало, душа одичала, дорога не смешна. Ни с одной из вашей лети грязь большим набором. Но не буду сбит я с толку, опрокидывая стопку. Ночь продуктивна, душу лечим алкоголем. Станем на свои места, я займу свой пьедестал, а вы пойдете нахуй.